Глава 6 книги Есфирь. В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей, и читали их пред царем. И найдено записанным там, как донес Мардохей на Гавафу и Фарру, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. И сказал царь: «Какая дана почесть и отличие Мардохею за это?» И сказали отроки царя, служившие при нем: «Ничего не сделано ему». И сказал царь: «Кто на дворе?» Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мардохея на дереве, которое он приготовил для него. И сказали отроки царю: «Вот Аман стоит на дворе». И сказал царь: «Пусть войдет». И вошел Аман. И сказал ему царь: «Что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью?» Аман подумал в сердце своем: «Кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня?» И сказал Аман царю: «Тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руку одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь, и провозгласят перед ним: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». И сказал царь Аману: «Тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардохею иудеянину, сидящему у царских ворот, и ничего не опусти из всего, что ты говорил». И взял Аман одеяние и коня, и облег Мардохея, и вывел его на коне на городскую площадь, и провозгласил перед ним: «Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». И возвратился Мардохей к царским воротам, Аман же поспешил в дом свой, печальный и закрыв голову. И пересказал Аман Зереше, жене своей, и всем друзьям своим все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его и Зереш, жена его: «Если из племени иудеев Мардохей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь перед ним». Они еще разговаривали с ним, как пришли евнухи царя и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила Есфирь.